Я неторопливо проглатывал ром и лениво прислушивался к морскому прибою, шуму дорожного движения и веселому стрекоту неугомонных цикад. Из распахнутого окна я вдыхал ароматы цветущих никотианы и гордений. Для человека, который расстался с морем и был полон благих намерений, я находился довольно-таки далеко от Хиббинга, что в штате Миннесота. И нет ничего удивительного в том, что я снова оказался в пурпурном попугае. Помню, как плакала Корлис, когда мы уезжали из отеля в Тиюне. Помню жаркое утреннее мексиканское солнце. Помню, как я отшвырнул к стене полицейского мексиканца, который посмел заявить мне, что я слишком пьян, чтобы садиться за руль. В голове моей постепенно прояснялось, и я вспоминал все новые детали и подробности минувших суток. Я вспомнил, что Корлис дала обиженному мной полицейскому немалую сумму денег. Из моего кармана, разумеется, смутно припомнилось и о том, что Корлис сама села за руль. Я вспомнил ее бледное решительное лицо, ее длинные золотистые волосы, развивающиеся на ветру. Она вела машину с открытым верхом, чтобы я мог скорее протрезветь. Помню, что, оказавшись в своем бунгало, я швырнул пустую бутылку в стену. Очень уж хотелось пошуметь, а потом я скатился с кровати на пол и пополз на четвереньках в ванную. Видно, крепко я нализался, если был не в состоянии встать под душ. Поэтому я просто напустил в ванну холодной воды, улегся туда и не стал закрывать кран, устроив нечто вроде водного массажа. Я пролежал так довольно долго. И как раз в тот момент, когда я пытался с трудом выбраться из ванны, я услышал скрип открываемой решетчатой двери. По каменным плитам зацокали каблучки. Кем бы она ни была, эта гостья, она явно спешила. «Мистер Нельсон!» Настойчивый женский голос мне показался знакомым. Я выбрался из ванны, повязал себе на бедра полотенце и, пошатываясь, вышел в комнату. Передо мной стояла Мэмми. Она протянула мне чашку с дымящимся черным кофе. Я подтянул полотенце потуже. «Что за шутки, крошка?» Она посмотрела на меня таким же острым взглядом, как тогда, в первое утро. Вне всяких сомнений, я ей нравился и без одежды. «Выпейте кофе, мистер Нельсон, прошу вас», — сказала она. Черный кофе был крепким и вкусным. Я быстро опорожнил чашку и поставил ее на столик для бритья, где лежали остатки моих денег. «Спасибо, Мэмми. Вы хорошая девушка». Но я задал вопрос. «Какой вопрос?» «Я спросил, что за шутки. Зачем вы пришли?» Она бросила взгляд через плечо в темноту за дверью, потом снова посмотрела на меня. Она тяжело дышала, грудь ее вздымалась. В чем причина этой одышки? Или она слишком быстро ко мне бежала, или просто чем-то напугана? «Вы и правда не понимаете?» — спросила Мэмми. «О чем вы?» «Вам здесь угрожает опасность, мистер Нельсон. Поверьте мне, прошу вас, уезжайте как можно скорее. Постарайтесь исчезнуть бесследно». «Что за чертовщина? Третий раз она предупреждает меня о грозящей опасности». Я поднял с пола брюки и стал натягивать их поверх полотенца. «И что же это за опасность?» Она гнула всю ту же линию. «Я пока не знаю». «Но кто сказал, что я должен отсюда смыться?» «Я вам говорю». «Только вы?» «Только я». Я отбросил полотенце, застегнул брюки и причесался. Натянул на затылок морскую фуражку, без которой чувствовал себя почти голым. Мэмми скривила губы в иронической усмешке. «Вот-вот, сдвиньте свою фуражку на бекрень, чтобы походить на Супермена. Хотя на самом-то деле вы человек слабый, доверчивый. Покажите им всем, что вы ничего не боитесь, что вам море по колено!» Я хмыкнул. «В чем дело, крошка? Уж не ревнуете ли вы меня, Корлис?» Мэмми нахмурилась, ответила не сразу. «Нет», — сказала она, — «думаю, что нет». Я заправил рубашку в брюки и повязал галстук. «Мэмми, могу я вас кое о чем спросить?» Испуг промелькнул в ее глазах. «А почему нет?» «Как могло случиться, что такая красивая девушка, как вы, оказалась замужем за человеком, ну, за таким, как Мик? Я не собираюсь вмешиваться в вашу личную жизнь, но мне кажется, вы могли бы подыскать себе муженька и получше». Ее улыбка стала еще более саркастической. «Сразу видно, мистер Нельсон, что вы родились не в Южной Дакоте, где на трех девушек приходится лишь один субъект мужского пола. А вы из Южной Дакоты?» «Да. И в семье у нас было 4 дочери». «И все такие же привлекательные, как и вы?» Комплимент ей явно понравился. «Вы находите меня привлекательной?» Я надел свою форменную куртку. «На мой вкус, мэмми, вы очень даже хорошенькая. Если честно, одна из самых хорошеньких, каких я только встречал». «Ведь я говорил это вполне серьезно. Мэмми была еще достаточно наивна, чтобы покраснеть». «Благодарю вас, мистер Нельсон. Зовите меня Шведом», — великодушно бросил я и застегнул куртку на все пуговицы. «Но вы мне так и не сказали, почему вышли замуж за Мика». «Да разве это не ясно?» — воскликнула она. «Чтобы вырваться из Южной Дакоты, чтобы носить красивые платья, чтобы видеть новые лица, чтобы ходить по субботам не только в кино, но и в другие места. Между прочим, вы тоже родом из маленького городка, но вы мужчина. Вы смогли побывать во всем мире, вы повидали немало интересного. И вам, конечно, трудно понять такого человека, как я, когда все осточертело, когда сыт по горло одними и теми же лицами, разговорами, когда можно, не раздумывая, пойти за любым человеком, лишь бы не оставаться в сонном провинциальном городишке». «Так вот, значит, в чем причина этого брака. Но почему Мик, который выглядел как глашатай на рынке, работал в мотеле садовником? Это было выше моего понимания». «Вы его любите?» — спросил я. «Я? Я его жена». «Если вы и впрямь хотите остаться его женой, то немедленно покиньте мою каюту. Мик обещал мне вогнать нож между ребер, если еще раз застанет нас вместе». Мэмми пренебрежительно фыркнула. «На этом у него не хватит мужества. Он вас боится. Но я сама слышала, как он сказал: „Я не доверяю этому Нельсону“.